Я видел, как Абенти сделал что-то, чего я не мог объяснить, нечто странное и чудесное. Не тот трюк с симпатическими лампами, его я сразу раскусил, обычная показуха, блеф, чтобы поразить невежественных горожан. Но то, что он сделал потом, было совсем иным. Он позвал ветер, и ветер пришел. Настоящая магия, та самая, о какой я слышал в легендах о Тамерлане Великом, и в которую перестал верить с тех пор, как мне исполнилось 6, теперь я не знал, чему верить. Так что я пригласил его в нашу труппу, надеясь найти ответы на свои вопросы. Тогда я еще этого не знал, но искал я имя ветра. Глава 9. В фургоне с Беном. Абенти был первым арканистом, который мне встретился в жизни, и он совершенно поразил мое мальчишеское воображение. Он разбирался во всех науках — ботанике, астрономии, психологии, анатомии, алхимии, геологии, химии. К его представительному виду, венчику седых волос на затылке и изрядному брюшку, прилагались блестящие, часто моргающие глазки, быстро перескакивавшие с одного предмета на другой. Брови у Абенти отсутствовали полностью. И это мне в нем запомнилось больше всего. Точнее, брови были, они все время пытались отрасти, но снова и снова сгорали в очередных алхимических опытах. Это делало лицо Абенти одновременно удивленным и насмешливым. Говорил он мягко и негромко, часто смеялся и никогда не избирал других мишенью для своего остроумия. Он ругался, как пьяный матрос, сломавший ногу, но только на ослов. Их звали Альфа и Бета. Абенти баловал их морковкой и кусочками сахара, когда думал, что никто не видит. Химия была его главной страстью. Мой отец говаривал, что в жизни не видел человека, делающего перегонку лучше Абенти. Уже на второй день пребывания Бена в труппе я завел привычку ехать в его фургоне. Я задавал ему вопросы, а он отвечал. Иногда он просил меня сыграть что-нибудь, и я играл ему на лютне, позаимствованной из отцовского фургона. Временами он даже пел. У него был чистый, бесшабашный тенор, постоянно плавающий в поисках нот и находящий их в самых неожиданных местах. Чаще всего в таких случаях Абенти останавливался и смеялся над собой. Он был славным человеком, без тени чванства. Вскоре после появления Абенти в труппе я спросил его, каково это быть арканистом. Он задумчиво посмотрел на меня. «А ты когда-нибудь раньше был знаком с арканистом?» «Мы как-то платили одному, чтобы он починил нам ось по дороге». Я помолчал, вспоминая, он направлялся вглубь страны с рыбным караваном. Абенти сделал презрительный жест. «Нет, мальчик, нет. Я говорю об арканистах. Не о каком-то нищем заклинателе холода, который работает на караванных маршрутах, сохраняя мясо свежим». «А в чем разница?» — спросил я, чувствуя, что он от меня этого ждет. «Ну, — протянул он, — это может потребовать некоторых объяснений». «У меня нет ничего, кроме времени». Абенти бросил на меня оценивающий взгляд, словно говорящий: «По словам, ты старше, чем на вид». А мне только того и нужно было. «Иногда устаешь, когда с тобой говорят, как с ребенком, даже если ты ребенок и есть». Он вздохнул. «Просто если человек знает один-другой трюк, это еще не значит, что он арканист. Он может уметь вправить кость или читать на Эльтвинтисе. Может даже немного понимать симпатию, но...» «Симпатию?» — перебил я как можно вежливее. «Ты бы, пожалуй, назвал это магией», — неохотно сказала Бенти, пожимая плечами. «На самом деле это не так. Но даже знание симпатии не делает тебя арканистом».